А зачем ты давеча с ним так сурово, с Алешей-то? Он милый. Я пред ним за старца Зосиму виноват. Молчи про Алешу. Как ты смеешь, лакей? Опять засмеялся Иван. Бранишься, а сам смеешься. Хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз. И я понимаю, отчего. Это великое решение. Молчи про решение, свирепо вскричал Иван. Понимаю, понимаю. Сенобле, се шарман. Ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву. Се шевалеско. Молчи, я тебе пинков надаю. Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута. Клепинки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Ну, шутки в сторону. Мне ведь все равно, бронись, коли хочешь, но все же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну что за слова? Броня тебя, себя броню. Опять засмеялся Иван. Ты я, сам я, только с другой рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю, и ничего не в силах сказать мне нового. Если я схожусь с тобою в мыслях, то это делает мне только честь. С деликатностью и достоинством проговорил джентльмен. «Только все скверные мои мысли берешь, а главное глупые. Ты глуп и пошел, ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу. Что мне делать? Что мне делать?» — проскрежетал Иван. «Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом, и чтобы меня так и принимали». В припадке некоторой чисто приживальческой, уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал гость. «Я беден, но не скажу, что очень честен, но обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей-богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом». Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дрожу лишь репутацией порядочного человека и живу, как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно. О, меня во многом оклеветали. Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то... как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения». Я здесь хожу и мечтаю, я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен. Не смейся, пожалуйста. Мне именно это и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю. Я в баню торговую полюбил ходить. Можешь ты это представить? И люблю с купцами и попами париться. Моя мечта это — воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал — войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца. Ей-богу, так! Тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил. Весной оспа пошла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил. Если б ты знал, как я был в тот день доволен, на братьев-славян 10 рублей пожертвовал. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себе, помолчал немного джентльмен. Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору. Ну как твое здоровье? Что тебе доктор сказал? Дурак, отрезал Иван. Зато ты-то как умен, ты опять бронишься. Я ведь не то чтобы из участия, а так, пожалуй, не отвечай. Теперь вот ревматизмы опять пошли. Дурак, повторил опять Иван, ты все свое. А я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.